То, что в поселении Хальмага и Сигрид произошла какая-то беда, я понял, когда мы с моими загонщиками и разведчиками только вышли на опушку леса. Жалостливый вой, скулеж, плач, в общем, полный набор звуков, которые только могут издавать разные животные и люди в состоянии горя, наполняли воздух. Ускорились, почти переходя на бег. На центральной площади, на сложенном погребальном костре лежал Хальмаг. На его груди покоилась его любимая секира, а в ногах – труп огромного измененного волка с разрубленной головой. Ситуация стала понятна. Мой друг, пусть и не отесанный как последний чурбан, но единственный в этом мире, кого я мог так назвать, погиб, защищая своих подданных, и совершил почти невозможное, убил мощным ударом тварь, которую сталь практически не брала, ворвался в поселение, вытирая слезы и указывая на труп волка, начал рассказывать мне о Мельде. Двоих наших сразу разорвал на части, кинулся на мать. Отец успел его перехватить, вонзил секиру ему в голову, но тот своей лапой успел разорвать папе горло. Умер мгновенно. Маму жалко. Что теперь с ней будет? А что будет с Сигрид? Спросил я. Не знаю я всех обычаев оборотней пока. Сейчас соберется круг. Будет решать ее судьбу, ответила девушка, и слезы вновь потекли из ее глаз. Так, тут каши не сваришь. Ничего объяснить мне Амельда сейчас не сможет. Не в том состоянии. Придется дождаться этого пресловутого круга, и уже там понять, что может быть дальше. Собрался круг быстро, тут же на площади. Оказалось, что принимать в нем участие могут только самые уважаемые оборотни мужчины, так что народу набралось не слишком много, меньше сотни. Я расположился чуть в стороне, никто не просил меня удалиться. Меня просто не замечали. Посторонний, хотя и был другом погибшего вождя, рядом со мной встала Амельда. Она в племени уже тоже отрезанным ломтем считается, раз согласилась стать невестой чужака, так что ее, пусть и принадлежит к прекрасному полу, тоже просто игнорировали, но не гнали. О том, что ей зимой предстоит отправиться в Юм и там выйти за меня замуж, уже все знают. Хальмаг с Сигрид этого не скрывали, чтобы отделаться от предложений других семей породниться. Наш вождь Хальмаг погиб геройски. Начал общее собрание пожилой оборотень. Сегодня на закате мы предадим его тело огню и справим тризну. Выборы нового предводителя проведем, как это и полагается, через 3 дня, когда душа Хальмага окончательно покинет этот мир и займет свое место в сонме почивших великих воинов. И он начал с пафосом перечислять все великие деяния моего погибшего друга. Набралось на добрые полчаса. Мда, любил Хальмаг своей секирой помахать. Правда, дуэль со мной в версии рассказчика выглядела как его победа. Пускай, от меня не убудет. А теперь, добрался, наконец, до завершения своего выступления спикер этого собрания. Нам надлежит решить судьбу вдовы Хальмага, Сигрид. Детей для продолжения рода у нее нет. Тут он бросил быстрый взгляд на Амельду. Сигрид, выйди в круг. Кто скажет свое слово? Я не считаюсь, прошептала мне Амельда. Продолжить род может только сын. Если бы у меня был брат, то все было бы в порядке. Но у меня его нет, и девушка снова едва не заплакала. Хватит реветь, одернул я ее. Быстро объясни мне, что сейчас будет. Если никто не предъявит прав на маму, то она должна будет взойти на погребальный костер отца, ответила Амельда, и внезапно ее лицо просветлело. Похоже, какая-то мысль ей в голову пришла, только бы это было что-то вменяемое. Между тем, события в круге продолжали развиваться. Есть ли среди вас кто-то, кто хочет предъявить права на эту самку и считает себя способным продолжить ей род? Громко спросил пожилой оборотень, обводя собравшихся взглядом. Условия все помнят, оборотни закивали, переглядываясь. Но все хранили молчание, и в круг к Сигрид никто выходить, судя по всему, не собирался. Так я и думала, презрительно проговорила Амельда. У отца не получилось зачать с мамой сына. А этим куда, а почему никто попробовать не хочет? Задал я, как мне показалось, вполне логичный вопрос. Условие, скороговоркой пояснила мне девушка. Если сегодня ничего не получится, то вызвавшийся будет изгнан из племени за оскорбление памяти отца. А мама все равно будет сожжена на погребальном костре. Ты, вдруг воскликнула она с таким видом, будто только что о такой возможности догадалась. Ты сможешь, Ричард, спаси маму, и я буду всегда тебя слушаться и никогда больше не буду шалить в твоем замке. Я посмотрел на девушку с удивлением. Так вот, что она задумала. Но возразить, приведя доводы, почему это будет не совсем этично, не успел. Да иди, «Ты уже...» И Амельда с неожиданной силой так толкнула меня в спину, что я невольно сделал несколько шагов вперед и оказался в круге. «Темный маг!» — воскликнул пожилой оборотень. «Ты хочешь попробовать восстановить род Сигрид?» Я перехватил удивленный и смущенный взгляд Сигрид. «Да, я предъявляю свои права на эту самку», придав своему голосу максимальную уверенность, которой вовсе не чувствовал, произнес я. «Уф, что я делаю? Во что я опять ввязался? Хальмак, если ты все это видишь и слышишь, прости меня, пожалуйста. Тогда бери ее и веди в лес», вынес решение оборотень. Я перевел глаза на Сигрид, опасаясь увидеть, что она возмущена моим поступком. «Не я так решил, дочка твоя постаралась». Напротив меня, опустив голову, стоял снежный барс. «Стоп, так мы не договаривались. Она потом обратно обратится, не беспокойся», увидев мое недоумение, объяснил мне оборотень. «Так просто полагается. Бери ее за шкирку и веди». И пошел. «А куда теперь деваться?» Сигрид шла рядом со мной в своей звериной ипостаси спокойно. «Ну, не рычит, разорвать меня на куски, вроде бы, не собирается. Вернется в человеческое обличье, поговорим». На плечо мне пожилой оборотень набросил что-то похожее на греческую тунику или короткую рубашку. «Сигрид отдашь потом», — сказал он мне, подталкивая в сторону леса. И вот уже добрый час я сижу под деревом, привалившись спиной к стволу. Сигрид перекидываться не собирается, так что рядом со мной лежит снежный барс, положив свою морду на лапы, и тоскует. Это видно. У меня тоже настроение не самое лучшее. Вспоминаю Хальмага, его несмешные шутки, его подначки по поводу Элиниэль и Дианы, как он радостно в бассейне плескался, как мы с ним несколько раз напились. Машинально глажу барса. В смысле, Сигрид, но именно глажу, как животное, а не ласкаю, как женщину. Смотрю куда-то вверх, на колышущиеся на легком ветру над головой листья. Все, хватит предаваться воспоминаниям, слышу вдруг голос Сигрид и опускаю голову. Та лежит рядом со мной уже в человеческом облике. «Передай мне ритуальную рубаху», просит она. «Отдаю», стараясь не смотреть на обнаженную вдову своего друга. «Интересная одежда, и не туника, и не рубаха, а какой-то халатик с запахом из легкого льна, но тело все-таки прикрывает. Он не возражает», произносит Сигрид. «Я это почувствовала. Странно, но у меня только что появилось такое же ощущение, будто Хальмак мне в своей привычной манере сказал: „Да ладно тебе, Ричард, не будь таким правильным, сделай это“. Сигрид, это Амельда меня вытолкнула в круг, все-таки объясняю я Сигрид, как все так получилось. Неважно, отмахивается она, как получилось, так и получилось. Давай приступать“, и она ложится на спину, а я пока мнусь. Поэтому, оттягивая время, задаю вопрос. Сигрид, а как твои соплеменники узнают, что у нас все получилось? Хвост, отвечает она, распахивая свой ритуальный халатик. Люди думают, что он появляется от полученного удовольствия, а на самом деле это признак того, что зачатие совершилось. Сына, с девочками это не срабатывает. Это вам, чтобы это понять, нужно ждать, а мы узнаем сразу. А вот она, Сигрид указывает на прячущуюся невдалеке в кустах пожилую оборотницу, которую я и не замечал до этого. Проследит, что хвост появился сам собой и в процессе, а не я совершила неполное превращение. И хватит уже разговоров. Иди ко мне. Сигрид с силой притягивает меня к себе и впивается в мои губы жарким, каким-то отчаянным поцелуем. В лесу, на опавшей листве, на глазах у свидетельницы, которая потом еще и расскажет всем, что и как происходило с женщиной, от которой я должен добиться, чтобы у нее вырос хвост. Как тут сосредоточиться и настроиться на близость? Но я очень стараюсь, потому что знаю, что от меня сейчас зависит жизнь Сигрид. И я крепко зажмуриваю глаза, чтобы не коситься в сторону соглядатой, не вглядываться, не появился ли у Сигрид этот желанный хвостик. Наконец, я без сил отваливаюсь в сторону и внезапно слышу истошный, но полный восторга вопль из кустов, где сидит наша свидетельница. Анимак, это будет анимак, у Сигрид родится анимак. И с этими криками она убегает в сторону поселения. Поворачиваюсь к Сигрид и вижу, как она сначала на моих глазах превращается в снежного барса, но не почти моментально, как это происходит у оборотней обычно, а постепенно, а потом в одно мгновение снова становится Сигрид, красивой женщиной с удивительно белыми волосами и счастливой улыбкой, которая сейчас светится на ее уже привычно для меня суровом лице. Глава 30. Сигрид, посланец Гартмунда. Наше с Сигрид возвращение было по-настоящему триумфальным. Женщина, завернувшись в свой халатик, который теперь почему-то на ней смотрелся не как сомнительная тряпочка, а действительно как тога какой-нибудь римской патрицианки, за два десятка шагов до ворот поселения освободила свою руку из моей и сделала мне неприметный знак, чтобы я слегка отстал. Так что входила Сигрид в поселение в гордом одиночестве, высоко подняв голову и меря встречающих благожелательным, но при этом высокомерным взглядом. Вот это да! А ведь еще каких-то три часа назад готова была безропотно взойти на костер, или, опустив голову, идти за мной в лес. А тут просто, ни дать ни взять, королева. По одну сторону улицы выстроились мужчины, по другую – женщины и дети. Первые выражали свои чувства более спокойно, прикладывали правые руки к груди и почтительно склоняли головы. Вторые издавали негромкие, но радостные вскрики, когда Сигрид проходила мимо них. Иногда будущая мать Анимага легонько касалась кого-то из женщин, и тогда эта счастливица вся расцветала от восторга. Я какое-то время следовал за Сигрид, но вскоре смыкавшаяся за спиной дамы толпа отрезала меня от нее, и я немного потерянно затоптался на месте. Судя по всему, моя определенная роль в произошедшем ни разу не котировалась и вообще не учитывалась. «Пойдем, Ричард», — подхватила меня под руку вывернувшаяся откуда-то сбоку Амельда. «Сейчас маму поведут к старейшинам, которые должны будут объявить о том, что ее род успешно восстановлен. Нам там делать нечего, на тризну по отцу нас позовут». «Ну, так, так, так, мне тоже лишний раз слушать велеречивого пожилого оборотня не слишком хочется. Лучше пока схожу и ополоснусь. Эй, а ворота кто-нибудь собирается закрывать, или мы ждем в гости еще одного измененного волка-оборотня?» Пришлось этим заняться самому, с помощью Амельды. Вот, еще и привратникам пришлось поработать. Никакого уважения к великому герцогу, защитнику и, понимаешь, восстановителю. Попробовал выяснить что-нибудь у Амельды по поводу такой бурной реакции на предстоящее рождение у Сигрид Анимага. Прямоим, да, все-таки подчеркну этот неоспоримый факт, участие, кстати, Ричард, начала объяснять мне Амельда. Анимаги не рождались с тех пор, как исчезли древние маги. Их появление на свет уже давно считается у нас чем-то вроде предания, в которое все верят, но не ожидают, что это может случиться сейчас. А тут такое. Могу только сказать, что мама теперь станет самой уважаемой оборотницей не только в нашем племени, но и в других. А уж когда братик родится, да еще и совершеннолетним станет, помню, девушке становится в 16, юноши, в 18, девушка мечтательно закатила глаза. А все я, ну, и ты, конечно, тоже, закончила она свою не слишком информативную лекцию и получила от меня не сильный щелчок по носу, который у нее начал чересчур при последних словах задираться. Самой уважаемой быть это совсем неплохо, подумал я. Сигрид всегда была очень разумной, так что то, что она сохранит влияние в племени, мне удобно. Вот только, как теперь с моим будущим сыном быть, мне как-то совсем не хочется, чтобы он тут по лесам в трех звериных обличьях носился. Надо будет этот вопрос решить. Да и вообще, как-то слишком уж неожиданно все получилось. Оказалось, впрочем, что дело обстоит совсем не так просто, и мои права отца имеют весьма бледный вид. Но это я уже потом узнал. Ночью, вечером, а он наступил почти сразу же после нашего с Сигрид возвращения из леса, состоялось торжественное сожжение тела Хальмага, дым шел вертикально вверх, что, по общему убеждению, свидетельствовало о том, что через два дня душа моего друга, пока еще пребывающая с нами, также беспрепятственно устремится в Вышний мир. А потом началась тризна. Никаких грусти и тоски по ее ходу не было. Сначала наиболее уважаемые оборотни вставали по очереди и рассказывали о каких-то своих воспоминаниях о Хальмаге, чаще всего самого героического свойства. Опять выслушал историю о том, как покойный достойно противостоял и почти победил злого темного мага. О том, что это, вообще-то, был я, не упоминалось. С другой стороны, рассказчик меня мог и не заметить. Я сидел за почетным столом, но в самом его конце, метров за 30, а то и 40 отговорившего, можно сказать, на самом непочетном из почетных мест. «Не обращай внимания, Ричард», — шепнула мне Амельда, пристроившаяся рядом со мной, заметив, что я недовольно морщусь. Кстати, ей за этим столом находиться не полагалось, но я усадил свою будущую невесту рядом, и никто возражать не стал. Все на самом деле знают, что это ты убил уже 10 измененных, и понимают, что без тебя в нашем племени ни о каком анимаге даже мечтать нельзя было бы, и они тебе благодарны, но им очень стыдно, что их спасает чужак, поэтому так себя и ведут. Ты невольно уязвила их гордость. Наконец, череда воспоминаний закончилась, и началось веселье, настоящее, с плясками, борьбой юношей, хороводами девушек, метанием в цель секиры и разрубанием одним ударом поленьев. Душу Хальмага, как здесь считали, нужно было не огорчать общим унынием, а порадовать этим праздником в его честь. Пожалуй, помня, каким был Хальмаг, я с таким подходом согласен, но участвовать в этом мероприятии мне не хотелось. Так что, бросив взгляд на Сигрид, которая, в отличие от меня, сидела на самом почетном месте, во главе стола и вела себя с достоинством вождя, или вождихи, есть такое слово, я отправился в дом, который принадлежал Хальмагу и Сигриты, в котором я остановился. Амильда давно уже куда-то улизнула со своими такими же неугомонными подругами. Несмотря на тяжелый и наполненный до предела разными событиями день, заснуть мне никак не удавалось. Сколько я так пролежал, сказать не могу, долго, потому что уже и шум на площади, где был праздник, начал стихать, когда я понял, что я хочу сделать, пойти к Сигрид. То, что она уже вернулась, я знал, так как слышал, как она давала какие-то приказы слугам. Встал и на ощупь двинулся по коридору к спальне, которую Сигрид занимала. К счастью, она устроилась в своей, а не в общей с Хальмагом. Туда бы я, конечно, не сунулся. Открыл осторожно дверь. «Заходи», — услышал я сразу голос Сигрид из темноты. «Правильно сделал, что пришел, а то пришлось бы мне самой к тебе в постель напрашиваться. Ложись ко мне», — и она откинула одеяло, давая мне место. Я уже начал что-то различать при слабом свете луны в окне. «Не беспокойся, Амельда только утром вернется. Она там с подругами всю ночь будет куролесить. Пусть насладится свободой, пока под власть твоей чопорной Изабеллы не попала». На этот раз мне не надо было зажмуриваться, не надо было думать о сидящей в кустах свидетельнице или бояться, что не появится этот треклятый хвост. Так что прошло все куда лучше, без спешки, с чувством и к обоюдному удовольствию. «Мне надо кое-что тебе рассказать», — произнесла задумчиво Сигрид, поудобнее устраивая голову на моем плече и кладя мою руку себе на грудь. «Не собиралась, но сейчас считаю, что это необходимо. Вот, не люблю я таких заходов. В моем прежнем мире они обычно продолжались страшным признанием, что я у девушки не второй, как она до этого утверждала, а, например, пятый. И зачем мне это знать, спрашивается, какая мне, по большому счету, разница? И смотреть будет с этаким вызовом, мол, что скажешь на это? Ничего. И говорить, какая ты, у меня тоже не собираюсь. Правда, тут, конечно, речь пойдет о чем-то другом, но мне сейчас и это другое совсем слушать не хочется. Может, тогда и не стоит? — спросил я с надеждой, что пронесет. — Нет, стоит, — отрезала решительно Сигрид. Хольм, она так сокращенно иногда Хальмага называла, не мог иметь детей больше. Поэтому он и пытался до твоей Элиниэль так добраться. Подозревал это и хотел проверить. Здесь-то у нас внебрачные связи не приветствуются, и уж тем более, внебрачные дети, так что шансов у него с местными девушками не было, а я просто оберегала его от того, что он должен был выяснить. Из-за этого такой ревнивой казалось. Сигрид, я прижал ее крепче к себе. Какое это теперь имеет значение? Да и ты прекрасно знаешь, что забыл я уже давно о том, что Хальмаг едва не изнасиловал мою будущую жену. Я не об этом. Сигрид сжала мою руку на своей груди. Это только начало того, что я хочу, чтобы ты знал. Таким Хольм стал после стычки с отрядом твоего отца. Из-за вырубки леса, как и всегда, все получилось. Но это не важно. Важно то, что маг твоего отца попал Хольму каким-то заклятием туда. Ну, ты понимаешь, и не огнишар это был, и не воздушная магия, что-то другое, подлое. И сделал он это по приказу твоего отца, и уже тогда, когда все закончилось, и противники мирно расходились. И с тех пор Хольм, хотя и старался очень, то есть так-то он был в постели на высоте, но вот результата не было. Знаю я, что это было. Видел такое заклятие в том гримуаре, что мне Диана подарила. Мужское бессилие. Только как отцов маг мог его скостовать без доступа сразу и к фиолетовому, и к темно-зеленому потокам. Плюс там еще жизненная энергия нужна, чтобы не убить, а только, как бы это сформулировать, нанести травму, несовместимую с возможностью отцовства. Наверное, какой-то древний артефакт использовал. может быть, даже из числа тех, что еще Агюст из проклятых земель принес. «Мне очень жаль, что так произошло», — произнес я. «Я, естественно, этого не знал». «Да не перебивай ты меня», — раздражилась Сигрид. «Я еще не закончила». Она перевернулась и приподнялась на локте, чтобы видеть мое лицо. «Это я за это твою семью убила. Тот камнепад, под который попали твои родители и младший брат. Я его вызвала. Несколько лет по моему приказу следили, куда и когда твой отец ездит. Место выбирала. Наконец нашла подходящее. А он еще и с твоей матерью и братом в тот раз оказался. И что, я никого из них не знал. И, увы, но должен признаться, что никакого сожаления по поводу их гибели не испытываю. Кстати, и к моему предшественнику в этом теле ближайшие родственники относились не слишком нежно. Если бы не их смерть, сидел бы сейчас настоящий Ричард в каком-нибудь монастыре на отшибе всеми забытой и рубил бы в свое удовольствие дрова. Ты теперь откажешься жениться на Амельде, дочери убийцы твоей семьи? Лицо Сигрид напряглось и застыло. Как я могу отказаться взять в жены дочь Хальмага? Ответил я. И твою. Что было, то прошло. Хотя, конечно, некоторая компенсация мне потребуется. Есть здесь традиция иногда брать виру с обидчика, а не мстить кроваво. «Какую виру ты хочешь?» – спросила Сигрид, облегченно выдыхая. «Вот такую», – ответил я, переворачивая ее на живот и делая вид, что хватаю зубами за шкирку. Ввиду отсутствия он и просто слегка прихватил за шею. «Опять?» – воскликнула Сигрид. «Какие же вы, маги, ненасытные!» «И опять, и снова, и еще не один раз», – уточнил я содержание компенсации. «А вот теперь мне надо с тобой серьезно поговорить», – решил я воспользоваться представившейся возможностью, когда мы, утомленные, оторвались друг от друга. «Может, не стоит?» – передразнила мои недавние возражения Сигрид. «Нет, стоит», – ответил я ее словами и подтянул Сигрид к себе. «По поводу сына и тебя. Будет неправильно, если он будет воспитываться, как оборотень, в лесу. Это первое. Я хочу, чтобы он жил у меня в Юмеле. У нас и Академия магическая, как ты знаешь, есть, а ему нужно будет учиться. И второе. Тебе тоже безопаснее будет у меня. Тут, уверен, этой стаи Гартмунта, даже если я ее сейчас уничтожу, все не закончится. Так что поедешь со мной». Сигрид весело рассмеялась. «Ричард, ты так и не понял ничего из того, что произошло?» Она закрыла мне рот ладонью, чтобы я не перебивал и не возражал. «Это не твой сын, это сын Хальмага, которого ты просто заменил. У тебя нет на него никаких прав. И меня племя теперь, когда в нем должен появиться анимаг, никогда отсюда не отпустит. Да я и не хочу. Кто я буду в Юмеле? Мое положение будет очень двусмысленным с нашим с тобой сыном рядом с твоими молоденькими и многочисленными женами, одна из которых, в дополнение ко всему, еще и моя собственная дочь. Я не Алира, которой это было безразлично, как я слышала. Правда, я и сама еще совсем не старая. 33 мне только недавно исполнилось». Не удержалась она от последнего замечания. «А как же все эти фразы предъявляю права на эту самку?» «И прочее?» – спросил я. 3 дня. Только на этот срок у тебя есть права на меня. Осталось 2. Потом душа Хальмага уйдет в другой мир, и на этом твоя роль закончится», – пояснила Сигрид. «Так что пользуйся, пока есть возможность». «Воспользовался. Еще 2 раза. И приезжать в гости я к тебе не буду», продолжила прерванный разговор Сигрид, обессиленно падая на постель. «А вот ты сюда наведывайся. Я буду женщина свободная и пользующаяся таким почетом и уважением, что никто не осудит, если приму тебя в своем доме. И сына сможешь видеть». Когда мы утром вышли во двор, то увидели, что с крыши сарая свешиваются черные лапы пантеры. Все-таки, значит, не всю ночь Амельда где-то колобродила, но на удивление тактично себя повела, не стала ломиться в дом, догадываясь, чем мы с Сигрид можем быть заняты. Устроилась спать на свежем воздухе. Будить не стали. Солнце уже пригревает, не замерзнет. Полдня прошли в приятном ничего не делании. У меня Сигрид уже была чем-то занята. Она теперь входит в совет племени, который постановил, что выборов нового вождя не будет. Им станет сын Сигрид, когда ему исполнится 18 лет. А пока все решения будут приниматься советом. Неплохо придумали. Свою власть на столько лет продлили, вместо 3 дней. Впрочем, мне это выгодно. Кто бы еще этим новым вождем стал? А так Сигрид всегда будет держать руку на пульсе и мне, по возможности, подыгрывать. Она-то прекрасно осознает, что нас теперь с ней связывает. Наш сын, который через 9 месяцев родится. Пусть он хоть 100 раз считается ребенком Хальмага. Идиллия закончилась, когда я уже собирался отправиться обедать. От леса раздался звук рога, и я, поднявшись на башенку возле ворот, увидел, как от опушки в сторону поселения идет оборотень. Очень высокий, какой-то нескладный, будто искусственно увеличенный, и с лицом, которое я бы назвал волчьим. По крайней мере, челюсти человеческими совсем не выглядели, да и надбровные дуги с покатым лбом тоже. Он шел, широко разведя руки в стороны, чтобы продемонстрировать, что никакого оружия при нем нет. «Посланец Гартмунта!» Услышал я голос одного из старейшин, который вместе с Сигрид тоже поднялся на башенку и встал рядом со мной. «Ваш вождь мертв!» Прокричал этот волкочеловек, приблизившись к воротам. «Мой господин великий Гартмунт в последний раз спрашивает вас, готовы ли вы выполнить его требования? Повтори их еще раз!» Не дал я старейшине ответить резким отказом. «Молчите оба!» Шепнул ему и Сигрид. «Не мешайте мне! Так теперь ты здесь главный, маг!» Обратил на меня внимание посланец. «Эти шавки уже сами за себя ответить не могут!» Он презрительно сплюнул. «Хорошо, слушай, все племя должно подчиниться нам, и, раз вы нарушили обычай, и эта бесплодная кошка», он указал на Сигрид, «не взошла на костер и все еще жива, она должна добровольно приползти на брюхе к Гартмунту, чтобы вымолить у него прощение за отказ, которым когда-то ему ответила. Племени нужно время на раздумье». Вновь опередил я уже открывшего рот старейшину. А в подтверждение того, что мы не просто тянем время, через 3 дня Сигрид прибудет в ваше поселение. «Слово?» – спросил, не ожидавший моего согласия на его требования, посланник. «Слово!» – ответил я. «Возвращайся к своему хозяину и передай ему то, что я сказал. Ты дал слово выдать меня Гартмунту, Ричард?» – спросила меня Сигрид, когда посланник довольный удалился, а мы спустились вниз. «После всего, ты же знаешь, что мы, оборотни, своих обещаний никогда не нарушаем, а я еще 2 дня должна выполнять твою волю, как волю Хальмага». Старейшина тоже смотрел на меня с недоумением и осуждением, но молчал. «Я дал слово, что ты прибудешь в его поселение, Сигрид», — ответил я, — «а вовсе не в том, что ты ему достанешься. Так что обещание мы сдержим, хотя я и не оборотень». Глава 31. Туман тления. Амельда. Объяснять всем и каждому, что я задумал, у меня не было ни малейшего желания, и времени тоже. Подготовить все нужно было за 3 дня. Поэтому сразу от ворот я прямиком направился к дому Сигрид, куда вызвал 10 моих разведчиков и столько же оборотней, сопровождавших меня из Юма и уже ставших моими подданными. Никому другому доверить сделать то, что должно было принести нам быструю победу над стаей Гартмунта, я не мог. Старейшины, конечно, попытались выяснить у меня, что я такое только что учудил и как теперь собираюсь выпутываться, но я только отмахнулся от них. Начни я им раскрывать детали моего плана, и они неминуемо захотят их обсудить на своем совете, потом еще, паче чаяния, соберут по этому поводу круг. И все, тушите свет, время потеряно. И Сигрид, слово, видишь ли, я за нее дал, недовольна теперь, прямолинейная, ты моя. Вон княгиня Ольга после гибели своего мужа тоже пообещала выйти замуж за его убийцу, древлянского князя Мала, а потом весь город его просто сожгла, и никто ее за это не осуждал, ни при ее жизни, ни потом. Наоборот, всячески ее хитроумие прославляли. Итак, у меня 20 надежных подчиненных, готовых без лишних вопросов и сомнений выполнить мои указания, и 20 артефактов фиолетового тумана, количество сходится, и 3 дня. Нам с Сигрид до поселения измененных оборотней, если двигаться без особой спешки, добираться 2 дня. Уверен, что за нами будут следить. Каким бы бешеным ни был этот Гартмунт, но идиотом его назвать было нельзя. Поэтому обязательно кто-то проконтролирует, сколько нас идет, не собираемся ли мы напасть на их поселение и так далее. Значит, нас должно быть минимальное число, которое не вызовет опасений. Сигрид, я и, допустим, 10 оборотней. А вот мои 20 самураев с 20 артефактами массового уничтожения выдвинутся в сторону деревни измененных раньше и пойдут в обход, тайными тропами. Им по-хорошему где-то на день больше времени потребуется. К сожалению, такую фору я им предоставить не могу. Сейчас им покидать наше поселение нельзя. Все по той же причине должны за нами следить. Так что придется подождать, пока стемнеет. Ну, надеюсь, что и ночи преимущества им хватит. Идем по плану дальше. Мы с Сигрид и сопровождающим нас 10 тронемся завтра утром. 2 дня в пути, и ранним утром третьего дня мы должны будем оказаться перед поселением Гартмунта. Почему именно ранним утром? Потому что мои разведчики и оборотни должны будут ночью незаметно установить вокруг чистокола артефакты и активировать их. Ранним утром в лучах восходящего солнца исходящая от них дымка может показаться просто еще не до конца рассеявшимся ночным туманом. Шаткий, конечно, план, со множеством допусков и расчетом на удачу, но другого нет. Раздал своим людям и оборотням артефакты, подробно объяснил, как их правильно устанавливать и активировать. Так-то ничего сложного. Сами артефакты были направленного действия, то есть туман от них распространялся только в одну сторону, и представляли из себя полусферы диаметром сантиметров 20. Их нужно было расставить плоской поверхностью в сторону поселения по его периметру, оставив свободным только участок с главными воротами, и повернуть небольшое колесико сзади. И все, ловушка будет готова. Мне останется ее только захлопнуть. Был, правда, еще один момент, который мог, если и не испортить все, то сильно осложнить. А именно, наши враги могли выйти нам навстречу из своего поселения. Не все, конечно, но и пара десятков этих тварей на свободе стали бы серьезной проблемой. Тут я возлагал надежды опять же на раннее утро и на психологический фактор, которым собирался воспользоваться. Ричард, сказала мне, тихонько входя в мою спальню в ночь перед выходом, Сигрид, я слышала все указания, которые ты давал своим подчиненным. А что нужно будет делать мне? Ползти на брюхе, как посланник Гартмунта и сказал, ответил я и еле успел перехватить за руку Сигрид, которая в возмущении хотела выскочить из моей постели, в которую только что легла. Так надо. Если ты будешь идти с гордо поднятой головой, Гартмунту может захотеться выйти к тебе, чтобы быстрее насладиться своей местью. А вот если ты будешь униженно ползти к воротам, он не станет отказывать себе в удовольствии по максимуму насладиться этим зрелищем и, скорее всего, останется на стене. Понимаешь, это очень важно. Так что поползешь, как миленькая, и скулить еще жалостливо будешь. Пресек я попытку Сигрид начать спор. Ты ведешь себя со мной так, будто я твоя жена, а то и служанка или рабыня, все-таки попеняла мне Сигрид. Впрочем, мне это почему-то даже нравится. С Хольмом я такого никогда не испытывала, добавила она, прижимаясь ко мне. Конечно, подумал я, но вслух этого произносить не стал, подчинила себе до безумия влюбленного в тебя медведя и пользовалась своей властью над ним, а иногда, видимо, хочется и подчиняться. Два дня в пути к поселению измененных прошли без каких-либо происшествий. Десяток наших сопровождающих, кстати, за право отправиться с нами разгорелись такие баталии, что едва не закончились выяснением, кто более достоин, поединками в круге. Держался чуть в стороне от нас, так что мы с Сигрид успели о многом поговорить, и я в очередной раз поразился, насколько мудро эта прожившая всю свою сознательную жизнь в лесу красавица. Пожалуй, ей можно доверить воспитание сына, только все-таки, когда подрастет, я его к нам в академию заберу, и никакой совет племени мне помешать это сделать не сможет. Кстати, хотя три дня моей власти, как я шутил, по доверенности над Сигрид уже завершились, она не спешила это каким-то образом демонстрировать. Вообще, после той ночи, когда она осознала, что подчиняться ей нравится, Сигрид стала куда более, я бы сказал, женственной. Все-таки до этого часто она производила впечатление этакой снежной королевы, холодной и безэмоциональной. «Ричард», — сказала она мне перед рассветом решающего дня, — «я боюсь, не того боюсь, что Гартмунд меня убьет, а того, что он со мной сделает перед этим. Если увидишь, что твой план сорвался, убей меня, чтобы я не попала к нему в руки. Обещаешь? Не говори глупости», я погладил Сигрид по голове. «Все пройдет хорошо. Не забудь, что по моему сигналу ты должна кинуться в сторону. Как можно быстрее. Не останавливайся, пока не отбежишь подальше. Не оглядывайся. Не пытайся посмотреть, что происходит за твоей спиной. Просто беги. За тобой пойдет туман тления. И пойдет быстро. И если ты не успеешь, мне придется его развеять, и вот тогда, действительно, весь план провалится. А теперь пошли, светает. С первыми лучами солнца мы, как я и хотел, оказались метрах в 100 от ворот поселения Гартмунта. Один из наших сопровождающих протрубил в рог, привлекая к нам внимание. Как только над чистоколом показались две головы дозорных, Сигрид перекинулась в снежного барса и поползла. Чем ближе она была к воротам, тем больше зрителей появлялось на стене и в башнях по сторонам от ворот. Сигрид, как я ее и просил, начала утробно скулить, достаточно громко, чтобы ее услышали. Интересно, прикидывал я тем временем, какая из этих отвратительных смеющихся рож принадлежит Гартмунту. Наверное, это он вон там на башенке стоит, перегнувшись через перила и всматриваясь в Сигрид. Только бы при появлении тумана он не догадался спрыгнуть к нам. Мне нужно, чтобы он и вся его стая кинулись вглубь поселения, а еще лучше, к запасным воротам. Там их мои артефакты ждут. То, что их уже установили и активировали, я увидел сразу, как только мы приблизились к поселению. А вот измененные оборотни на них внимания не обратили. Оно и понятно, к их вождю униженно ползет гордая Сигрид, зрелище незабываемое. Пора. Я запустил в сторону поселения огненную стрелу, освоил я ее недавно, в качестве сигнала для Сигрид и выпустил вперед фиолетовый туман, подгоняя его сильным ветром и одновременно растягивая по площади. При виде стрелы на стене засмеялись. Зато когда там заметили несущийся на них туман тления, веселье сразу стихло. Оборотни кинулись назад, к задним воротам помчались, подумал я удовлетворенно. Надеются там выскочить и потом расправиться со мной. Ну-ну, попробуйте. Издалека раздался полный ярости и предсмертной тоски вой. Ага, значит, первая партия уже залетела сходу в туман от артефактов. Теперь куда вы кинетесь? В стороны, конечно. Огромные, двухметровые волки перескакивали через стены и превращались на моих глазах в прах. А моя дымка в это время все дальше и дальше проникала в поселение. Вот уже нет стен с нашей стороны, пропадают, обращаясь в пыль, один за другим дома. Наконец, исчезает все поселение. Развеиваю туман и устало опускаюсь на землю. Сейчас мои разведчики и оборотни отключат и уберут артефакты, и все. Можно будет возвращаться. Сначала в племя Сигрид, а потом сразу в Юм. И землю всю их пусту сотворил. Приходит мне почему-то на память часто встречавшиеся в летописях моего старого мира описание победы одного князя над другим. Вот уж, действительно, пусту, так пусту. Ни дерева, ни кустика, просто большой участок мертвой земли. Наверное, здесь еще много лет ничего не вырастет. Там были не только измененные, произносит Сигрид, которая, по широкой дуге обогнув мой туман, уже вновь приняла человеческое обличие, оделась и теперь стоит рядом со мной. Стая Гартмунта насчитывала от силы сотню, а в поселении жило не менее 500 оборотней. Ты обладаешь страшной силой, Ричард. Скажи, тот, который в проклятых землях, такой же? Боюсь, Сигрид, отвечаю я, не желая скрывать грядущих опасностей, что он еще сильнее и безжалостнее. И не было здесь совсем невинных. Раз они признали Гартмунта своим вождем, не разбежались, служили ему. В общем, ты же понимаешь, что по-другому я поступить не мог. Всю дорогу домой ловил не себе взгляды сопровождающих, настороженные и немного испуганные. Ну, да, не видели никогда, как целое поселение за какие-то полчаса, не больше, в прах превращается. Не представляли, что такое возможно, и уж тем более, что на такое способен их гость. Как это переосмысление реальности в их головах сейчас происходит? Надо сказать, что и Сигрид со мной держится как-то по-новому. Нет, опаски я в ее глазах не вижу. Скорее, задумчивость. Кажется, начинает понимать, что, если я захочу, то и сына у нее отберу и саму заставлю жить там, где посчитаю нужным. Помнит, как смеялась над тем моим предложением перебраться вместе с сыном в Юмиле и объясняла, что племя не допустит. Посчитал необходимым ее успокоить. «Не беспокойся, Сигрид», — сказал я, — «я не стану без веских причин ни к чему тебя принуждать, но если увижу, что здесь становится слишком опасно, то раздумывать тоже не стану, и тебе говорю сейчас, в случае появления новых подобных стай измененных немедленно собирайся и уезжай в Юм». К моему удивлению, Сигрид не спорит, увидела своими глазами, какими могут быть битвы темных магов. Про то, что древний покинуть проклятые земли не может, она не знает, а я ей об этом сообщать не стал. Здоровый страх тоже бывает полезен. Увы, но сразу покинуть поселение оборотней мне не удалось. Когда мы прибыли, выяснилось, что все приглашенные на Тинг собрались и сегодня вечером он начнется. Естественно, спира, в том числе, в честь победы над Гартмунтом и его измененными волками. И меня на этот раз пригласили в качестве самого почетного гостя. Сидел во главе стола рядом с Сигрид. И тут же возникла новая проблема, которую я, впрочем, ждал. С Амельдой. Девушка переживает, что ее собственная мать у нее сейчас жениха отобьет, а ведь сама все это и устроила. Весь вечер зыркала на меня и Сигрид из-под лобья, а ночью, мы с Сигрид, чтобы не травмировать Амельду, договорились наши чересчур близкие отношения прекратить, по крайней мере, на время, попыталась проникнуть ко мне, естественно, самым бестолковым способом, какой только можно было придумать, дверь ее чем-то категорически не устроила, впрочем, тут согласен, я бы или не открыл, или сразу отправил бы девушку во свояси, поэтому ее выбор пал на окно, не знаю, как она себе представляла дальнейшее развитие событий, вот она пролезла в мою спальню, естественно, в ипостаси пантеры, приняла человеческий облик и, дальше что, и я, набросив на нее какую-нибудь тряпку, все равно выставляю за дверь, только одного девушка не учла, того, что ее мама куда опытнее ее и такой ход со стороны своей дочки просчитала, так что спальнями мы с Сигрид в эту ночь поменялись, и попала моя невеста не ко мне, а сразу под горячую руку своей родительницы, после чего была помещена до моего отъезда под домашний арест, то есть была заперта в своей комнате, где и провела 3 дня, пока шел Тинг. Решение это собрание приняло такое, что я едва не выпал в осадок. Вот уж чего от оборотней с их господствующим положением мужчин не ожидал, так это того, что они выберут на пост генерального секретаря Центрального комитета своей правящей партии женщину, а они выбрали. Сигрид стала главой общего совета племен. Тут, подозреваю, 2 фактора сошлись. И то, что она первая за сотни лет станет матерью анимага, и моя скромная личность. Дошло до старейшин, выслушавших рассказ тех оборотней, которые видели, что я с поселением Гартмунта сделал, что им такой союзник, как великий герцог Юма и он же по совместительству могущественный темный маг, в создавшихся условиях необходим. А как его привлечь? Правильно, выбрать в качестве главы совета Сигрид, которая в силу запутанных родственных связей, является одновременно и его тещей, скоро ею станет, и матерью его сына, этого момента тоже не слишком долго ждать. А Сигрид мне говорила, что ее сын ко мне никакого отношения иметь не будет. Обычай оборотней такой, как же, нужда хорошо мозги прочищает и заставляет смотреть на жизнь с точки зрения реальности, а не разных традиций. В общем, покидал я поселение, провожаемый всеми его жителями. «Возьми», — протянул я Сигрид, прощаясь, редитовый браслет. «Зачем он мне?» — удивилась она. «Это на тот случай, если я до рождения сына не смогу сюда больше приехать. Как только появится на свет, сделай из браслета амулет и закрепи на ребенке». Вовремя я вспомнил, как магия у Руфуса в коляске еще проявилась. И какая? Чуть собственного деда с кормилицей не отправил в тот свет. Я тебе про Руфуса рассказывал. Может так же случиться. И все-таки не стоило ли отпустить со мной Амельду, а то как бы она тут что ни натворила? Нет, ответила прежняя, железная Сигрид. Ее я к тебе отправлю только зимой, когда ей 16 исполнится, и не раньше, пока в заперти посидит. Ага, как бы не так, Амельда в заперти. А чья это, интересно? Хитрая кошачья морда из-за дерева вон там высовывается, и так умилительно на меня смотрит, умоляя всем своим видом и забавными ужимками, чтобы я ее не выдавал. Амельда, сказал я девушке, когда она присоединилась к нашей кавалькаде, едва мы отъехали на несколько лиг от поселения, ты, как я вижу, на этот раз все предусмотрела и даже одежду где-то умудрилась припасти, девушка была в костюме для верховой езды. Хорошо, я не отвезу тебя назад, но учти, в Юмиле поступишь в распоряжение Изабеллы, которую будешь беспрекословно во всем слушаться, а попробуешь еще раз раньше времени ко мне в спальню пробраться, я тебя замуж за одного из своих карликов выдам. Кстати, мне еще с этой самой Изабеллой и самому предстоит объясняться. Глава 32. Интерлюдия. Элиниэль. Утром Элиниэль возвращалась к себе из спальни Ричарда совершенно счастливая, а ведь вечером накануне впервые в своей жизни боялась к нему идти. Прошедшую ночь ей предстояло провести с мужем, но на этот раз девушка, всегда ждавшая с нетерпением своей очереди разделить с ним постель, этого опасалась. Не предстоящей близости, конечно, а того разговора, который должен был состояться и начать который она должна была сама. Надо было все-таки согласиться на предложение Изабеллы, когда она сказала, что может взять беседу с Ричардом на себя, думала Элиниэль, но как-то так насмешливо те слова старшей жены прозвучали, что она отказалась. Теперь, уже почти ночью, идти к Изабелле, признаваться, что она боится, и просить помощь было немыслимо. «Милые мои», — сказала ей Диане сегодня старшая жена, — «как вы знаете, у меня скоро будет уже второй ребенок. Дочка, Изабелла погладила себя по уже округлившемуся животику. Теперь очередь за вами, а то может так получиться, что у нашего с вами мужа детей на стороне будет больше, чем в собственной семье. Было понятно, что Изабелла имела в виду Сигрид, который Ричард был вынужден во время поездки к оборотням в силу сложившихся обстоятельств восстановить род, и которая теперь ждала от него не просто сына, а анимага, легендарного мага-оборотня, обладавшего и магическими способностями, и возможностью обращаться в зверей. Впрочем, сам факт того, что Ричард это сделал, у старшей жены никаких отрицательных эмоций не вызывал. Как, кстати, и у Элиниэль. Их муж накрепко этим поступком привязал к себе почти все племена оборотней. Настолько, что его уже можно было считать пусть и неформальным, но почти их вождем. И обеспечивала такое положение дел Сигрид, ее бывшая хозяйка, вдова Хальмага, который чуть было ее не изнасиловал, а теперь глава межплеменного совета оборотней. Но в остальном Изабелла была, как и всегда, абсолютно права, и ей и Диане пора было подумать о собственных детях, и выбор пал сейчас на нее, на Элиниэль. «Давайте подумаем, кому из вас это сейчас удобнее будет сделать», — продолжила Изабелла, не обращая внимания на смущение своих собеседниц. «Только сразу учтите, что только по очереди. Нашему мужу необходима наша поддержка и помощь, так что, сами понимаете, на ближайший год у нас есть только одно вакантное место будущей матери». Изабелла рассмеялась, повторив слова Ричарда о вакантном месте. Правда, тогда шла речь о еще одной королевской короне, которой он теперь мог распорядиться по своему усмотрению, и добыла для Юма эту корону именно Элиниэль. «Диана, у тебя как у королевы нового Драура сейчас дел не в проворот, и меньше их в будущем году не станет, так что подождешь». Элиниэль заметила, что Диана была огорчена, но возражать не стала, признавая правоту Изабеллы. «А вот ты, Элиниэль, как раз можешь себе это позволить. Свой вклад в усиление наших владений ты внесла победой над Дастером, так что ничего страшного не случится, если ты где-нибудь через полгода ненадолго отойдешь от дел». Да и, тут Изабелла слегка замялась, но все-таки закончила свою мысль. «Ты старше нас всех», и это было чистой правдой. Элиниэль сама прекрасно помнила, что она на 7 лет старше Изабеллы и на 5 Дианы. Конечно, для эльфийки с ее магией это не имело никакого значения, но все-таки, она, к слову, и своего мужа была старше, но того это нисколько не беспокоило, он об этом даже не задумывался, и при этом девушка почему-то всегда ощущала себя в семье самой младшей, по крайней мере, до появления в замке Амельды, которая пока еще не стала полноправным членом разрастающегося семейства великого герцога Юма, будучи только его невестой. И именно о ней Изабелла и продолжила. Амельде еще рано, даже после свадьбы, которая будет этой зимой. Так что, Элиниэль, сегодня же идешь вместо меня к Ричарду и сообщаешь ему о нашем решении. Или мне самой с ним поговорить? В голосе Изабеллы проскользнула та самая насмешка, которая и заставила Элиниэль от ее помощи отказаться. Только не забудь поговорить с нашим мужем, а то ничего у тебя не получится. Только зря меня ближайшей ночи лишишь. Это Элиниэль понимала. Магические возможности позволяли Ричарду контролировать такие вещи. Только с Изабеллой он, как с гордостью в свое время рассказала им с Дианой она сама, решил отдать все на волю природы и случая. А если Ричард в ответ на ее рассказ о том, что они сегодня решили, скажет что-нибудь вроде: «Элиниэль, в моих планах нет, и никогда не было иметь с тобой общих детей. Ты мне нужна в качестве верной подруги, но не более того». Даже не думая о такой возможности, к счастью, эти опасения оказались напрасными. Сначала Ричард выглядел несколько обескураженным ее рассказом, потом долго смеялся над таким поворотом событий, когда его жены без него решают подобные вопросы, да еще и все вместе. Особенно его повеселили резоны, которые привели к выбору в пользу Элиниэль, и этим своим смехом он усилил опасения девушки, что сейчас она услышит отказ. Но случилось противоположное. «Элиниэль», — сказал, отсмеявшись, муж, — «в этом уже дней 5, как нет никакой необходимости. Как только ты вернулась из Достера, я в нашу первую же ночь снял блокировку. Так что почти не сомневаюсь, что все уже свершилось, и через 9 месяцев ты мне подаришь очаровательного ребенка». «Нет, ну надо же», — они решили. И он опять расхохотался, привлекая к себе девушку. «Впрочем, раз вы так детально все обсудили и проработали, то давай повторим. Не зря же вы столько времени потратили». Глава 33. Интерлюдия. Диана. Изабелла была абсолютно права, когда сказала, что дел у королевы нового Драура не в проворот. Распланировать поселение, проложить между ними дороги, отстроить дома, пусть пока довольно скромные, но зато на более чем 70 тысяч драу. Начать расчищать участки леса под поля, которые уже скоро нужно будет засеивать озимыми. Проследить за тем, чтобы из Юма вовремя подвозили продовольствие, и чтобы оно равномерно распределялось между всеми. Обеспечить лечение тех, кто еще не выздоровел после полученных ран. А тут еще и война на носу. Правда, справедливости ради, нужно было признать, что к последней проблеме Диана почти не имела отношения. Всеми военными приготовлениями руководила третья жена их мужа великого герцога Юма Ричарда, эльфийка Линиэль, и руководила сознанием дела. Но и в этом тоже была своя ложка дегтя. Эльфы, кровные враги драу. И если они с Линиэль давно уже об этом забыли, то остальные драу помнили прекрасно. А тут им нужно было подчиняться эльфийке, чей старший брат, кстати, принц Элоран попил им в свое время немало крови, хотя участие в последнем, ставшем для старого драура смертельным, ударе участия и не принимал. В общем, забот хватало, и всем перечисленным они не ограничивались. Неожиданные сложности начало приносить освобождение девушек драу от заклятий древних магов. И пока масштаб этой проблемы можно было оценить только теоретически, Ричард снял закладки меньше чем с полутора сотен ее соотечественниц, но она обещала стать очень серьезной. Первой ласточкой, принесшей Диане весть о грядущих неприятностях, стала ее родная тетка и бывшая королева Драура Алира. «Диана, моя королева», — сказала Алира девушке, задержавшись в ее покоях после очередного совещания. «Хочу обратить твое внимание на один момент», — последовала пауза, в течение которой дама набиралась решимости продолжить. «У меня, как ты знаешь, было, и пока еще есть, 10 мужей», — Диана заметила, как смущена теперь этим фактом, еще недавно вызывавшим у нее законную гордость. «Тетушка, а мне после того, как твой муж, называть его Ричардом Алира тоже теперь почему-то стеснялась, видимо, помня, как вела себя в прошлом в его присутствии, снял с меня закладку, я чувствую, что по-настоящему привязана только к трем, ну, может быть, к четырем из них, что будут делать остальные, и так ведь не только у меня происходит, у нас скоро будут тысячи неприкаянных, лишенных женской ласки мужчин-воинов, что они будут делать?» Подумай об этом, и Диана думала, этих мужчин она понимала, как никто, с тех пор, как Ричард отправил ее в качестве королевы, чем она сначала гордилась, и о чем теперь иногда сожалела, создавать новый драур, она тоже была лишена ласки, мужской ласки собственного мужа, которого только недавно по-настоящему полюбила. Надежда, что он навестит ее в ее новых владениях, рухнула, когда стало известно, что Ричард срочно отправился к оборотням, тоже давним врагам драу, чтобы их спасти. «Интересно, у него все получается», — думала Диана, «и очень необычно. Он как-то умудряется примирять между собой тех, кто враждовал веками. Меня и Линиэль, например. А теперь еще и оборотница Амельда в нашу семью войдет. И ведь, не сомневаюсь, что будем жить вполне дружно. Та же Линиэль только что, командуя воинами драу, разгромила армию королевства Дастер, и теперь в новом Драуре ее воспринимают не как извечного врага, а как свою. Наконец, из Юмили прискакал гонец, призывающий девушку в замок, куда только что вернулся великий герцог, и Диана сразу же устремилась вслед за Линиэль, уехавшей в столицу накануне, чтобы доставить туда ценных пленников и главное, сразу две захваченные ею короны Достера, короля и королевы. Король был убит, а вот королева как раз и была одной из особо важных пленниц. Впрочем, скорее всего, по глупости увязавшуюся за своим мужем на войну девушку уже можно считать бывшей королевой, думала Диана, поторапливая свою свиту. Увы, но радость от долгожданной встречи с мужем несколько омрачила решение старшей жены Изабеллы, которая в свойственной ей властной манере взялась распределять, кто из жен великого герцога станет следующей матерью его ребенка. Выбор был сделан в пользу Элиниэль. С его правильностью Диана была согласна, но ничего поделать со своим огорчением не могла. «Ничего, подожду еще год», — успокаивала она себя, стоя на верхней площадке башни и невольно представляя, как счастлива сейчас Элиниэль, проведшая прошлую ночь с их общим мужем. «Кому грустим и по какой причине?» Услышала она вдруг за спиной веселый голос Ричарда, который незаметно подошел сзади и теперь обнимал ее за талию. «Я не», — начала было отвечать Диана, но тот не дал ее договорить, нежно приложив свой палец к ее губам. «Изабелла», — проруководила, Ричард улыбнулся. выбрала Элиниэль. А ты тоже хочешь, так? Да, подтвердила его предположение девушка. Очень хочу, но она права. Ерунда, возразил Ричард. Ничего страшного не случится, если вы с Элиниэль станете матерями одновременно. Это даже здорово будет. Организуем сначала ясли, начал он по своей привычке сыпать не совсем понятными словами, а потом и детский сад. Дедушку Конрада заведующим назначим. Сказав это, он перекинул Диану через плечо и быстро пошел в сторону своей спальни. Глава 34. Интерлюдия. Мелисса. Зря великий герцог Юма Ричард посчитал ее испуганной, покорной, смирившейся со своей участью и плохо разбирающейся в делах. Зря, думала Мелисса, оценивая, сколько важного она успела сделать всего за несколько месяцев. Дела в Саиксе не просто налаживались, а шли все лучше и лучше. Доходы после нововведения ее доверчивого жениха уже выросли более чем на треть, а к концу года обещали и вовсе удвоиться. Торговля ожила, ремесленники, почувствовав возросший спрос, начали работать с удвоенной энергией. Несколько лендлордов из числа наименее бестолковых организовали на своих землях вполне приличные даже по меркам того, что она видела в Юме, мануфактуры. Теперь, стоя на стене своего мрачного замка, от которого раньше все старались держаться подальше, Мелисса видела у подножия скалы, конечно, еще не город и даже не городок, но уже вполне приличное поселение, которое росло чуть не каждый день, и торг, тоже расширяющийся буквально на глазах. Ее подданные доставляют сюда свои товары, купцы из других областей Карти приезжают и скупают все просто на корню. Дорога, которая раньше частенько целый день могла быть пустой, теперь похожа на сплошной караван телег и повозок, и сами ее владения, ну, не ее пока, ее жениха, но они к ней вернутся. В этом Мелисса не сомневалась, они стали значительно обширнее. Правда, графство, которое она наметила, было, в качестве третьей цели, ей присоединить к Саиксу не удалось, пока, его очередь еще придет, но зато два баронства, еще совсем недавно не просто независимых, а даже мечтавших о том, как бы откусить что-нибудь от ее герцогства, теперь стали вассальными. Первый барон попытался сопротивляться, но против фиолетового тумана тления, которому ее научил Ричард, естественно, не устоял. Его больше нет. Второй оказался сообразительнее, и, когда Мелисса во главе отряда в сотню человек, кстати, присланного ей все тем же женихом, приблизилась к его замку, предпочел благоразумно сбежать. Оба приобретения Мелисса объединила в одно и поручила управлять в них огневику Ричарда Гарану. Так и под надежной защитой захваченное будет, и ей стало свободнее без лишних глаз заниматься своими делами. А чтобы ему скучно не было, отпустила с ним ту свою служанку, которая молодому магу приглянулась. Дел, кроме хозяйственных, у Мелиссы было достаточно, и касались они подготовки к реваншу, который она планировала взять у старшей жены Ричарда Изабеллы, так удачно ее подставившей прошедшей зимой, когда сумела убедить в том, что великий герцог ничего из себя не представляет и выказывать ему уважение совсем не обязательно. Первым делом Мелисса начала собирать сведения о своей сопернице. Не успел еще, наверное, Ричард доехать до Юма, как вслед за ним уже отправился тот десятник, который единственный остался жив и сохранил верность Мелиссе после нападения ее покойного ныне дяди Залана. И поехал он с письмом Мелиссы и богатыми подарками. Жалко было жертвовать семейными драгоценностями, но что поделаешь, к королеве Турвальда Вержине. Пожалуй, то, что Изабелла дала Мелиссе понять, что между ней и Вержиной пробежала черная кошка, было единственной ошибкой великой герцогини Юма, и Мелисса ею воспользовалась. Теперь каждый месяц она получала от этой Вержины подробные письма, в которых детально описывалось все, что происходило в Юме. Ричард, значит, все-таки женился на своей эльфийке, несколько раздраженно повторила про себя Мелисса. Теперь ей в лучшем случае удастся стать его четвертой женой. Это, если еще та юная оборотница не опередит. Жаль, Драудиана с помощью Ричарда стала королевой нового Драура, а все Драу переселились на земли по границе Юма. Тоже интересно, Диану Мелисса хорошо помнила и не могла себе ее представить в роли королевы. Но это, скорее, хорошая новость. Наверняка Изабелла девушке завидует, и этим можно будет воспользоваться, посеяв между ними, пусть и не вражду, но недоверие. В общем, есть с чем в Юм ехать, и приданое у нее теперь имеется, и как слепой котенок себя вести больше не будет. Да и еще одна причина есть для того, чтобы спешить. Тот поток живительной энергии, который тогда вызвал у нее такое сильное возбуждение, Ричард, похоже, не весь из нее выкачал. А естественного удовлетворения девушка позволить себе не могла. Если бы тогда Ричард ею не пренебрег, то можно было бы себе ни в чем не отказывать. Но сейчас нельзя. Она должна выйти за него замуж именно девушкой, непорочной. А с каждым днем терпеть становилось все тяжелее. «Клятый Ричард, что же ты такое со мной сотворить умудрился?» Почти ежевечерне страдала Мелисса, ложась одна в постель. Особенно мучительной выдалась неделя, когда в гости пожаловала старая тварь Гортензия. За обещанным приехала, за возможностью тайно свои желания удовлетворить. «Зачем вы, ваша светлость, ей обещали кого-нибудь подыскать?» Спросила тогда Мелисса у великого герцога Юма, когда тот недвусмысленно намекнул инквизиторше, что в Саиксе она всегда сможет получить запретное. «И кого я ей найду? Она же магиня. Обычный мужчина ее не удовлетворит. Гарана попросишь», — отмахнулся ее жених. «Я его предупрежу. Эта Гортензия еще вполне ничего, а молодых людей в определенном возрасте часто влечет к дамам постарше, так что не откажется». И огневик не просто не отказался. Такую неделю ей эта парочка в замке устроила, что в какой-то момент Мелисса уже была готова, махнув на все рукой, к себе кого-нибудь вызвать, но сдержалась. «Все, хватит, завтра она выезжает в Юм». Жених сказал прибыть к зиме, ну, она так по нему соскучилась, что примчится раньше, не прогонит. Глава 35. Империя Юм. В ближайшее время мне предстояло принять важное решение, судьбоносное даже где-то. То, что спокойно ни мне, ни моим близким жить не дадут, было очевидно чуть ли не с первого дня моего появления в этом мире. Преувеличиваю, конечно, на осознание этого факта у меня больше месяца ушло, ведь сначала я вообще смутно понимал, где я, кто я, зачем я и что делать дальше, да и близких у меня не было, если не считать дядюшку Родрика, отравившего моего предшественника, и то ли жену, то ли невесту Изабеллу, которая собиралась чем-нибудь несовместимым с жизнью угостить уже меня, но позже. Но тем не менее, быстро это стало ясно. Тут и богатство Юма самыми разными природными ископаемыми, и налаженное производство, и гномы с их секретами, и выход в бескрайний лес, край у него, разумеется, есть, но никто не знает, где он. Потом еще добавилась моя темная магия. В общем, полный комплект причин, по которым мой Юм и я сам были у императора Блази вне зависимости от того, кто там на трон заберется, как бельмо на глазу. Вопрос стоял просто и понятно. Или я со временем сам стану этим императором и тогда, конечно, к самому себе отношение кардинально изменю, или... Второе или меня категорически не устраивало, так что выход был один – стать императором. Но торопиться с достижением этой поставленной цели я совсем не собирался, и силенок было откровенно маловато, и дома порядок надо было сначала навести, и понимание международной обстановки хромало на обе ноги. Не скажу, что сейчас все обстоит намного лучше. Армия моя по-прежнему возможностям Георга VIII уступает, но обстоятельства так сложились, что из своей горной норы придется выбираться на свет и громко о себе заявлять. А все драу со своим новым драуром и последовавшая за этим война с королем Достера Квинтином III. Это я понял еще до столкновения с Достером. Последовательность дальнейших событий с их разными вариантами развития с учетом принятых в этом позднесредневековом мире правил не вызывала никаких сомнений. Как только я решил поселить драу на территории, большая часть которой принадлежала Турвальду, но немалый кусок и этому самому Достеру. И даже если бы я каким-то образом сумел не залезть на земли Квинтина III, ничего бы в этой цепочке не изменилось. Он все равно начал бы военные действия.